Глава 29. «О, Варварка, ты реально тут?» Пашка захлопнул дверь. «Андрюха звякнул, сказал, что ты нашлась. Он что-то еще звонил, но я не взял, очень уж к тебе спешил. Блин, а психичка нехило тебе вмазала. Может, замороженную курицу приложить? У меня есть. Правда, ей 1000 лет». Никогда еще он не казался Варе таким большим. Широкая грудь заслонила проход, мимо не прошмыгнуть. Длинные могучие руки потянулись вперед. Вот-вот схватит. Варя попятилась, мысленно пытаясь нащупать хоть один вариант спасения. В голову ударило. Духи! Нужно поднять их и распылить ему в глаза! Взгляд забегал по полу. Увы, проклятый флакончик укатился к самому порогу. «Варь, ты чё?» Пашка свел брови к переносице. «Понял», — подумала она, и паника с новой силой захлестнула сознание. «Он понял, что я все знаю!» «Не подходи!» — вырвалось изо рта. Пашка не послушался и шагнул к ней. Замахнувшись, Варя с силой швырнула ключи ему в лицо. Связка угодила в лоб, и Пашка охнул. «Блин, ты чё?» Варя сорвалась с места. В голове проносились варианты. Гостиная, спальня, ванная, кухня, где укрыться? Ноги выбрали первый вариант. Он был ближе. Забежав в комнату, Варя хлопнула дверью и бросилась к креслу, чтобы подпереть ручку. Зубы звонко клацали друг от друга, заглушая грохот сердца. Оторвались от пола гнутые ножки, и обивка выстрелила пылью в лицо. Развернувшись вместе с креслом, Варя ринулась к двери, но тут на пороге возник Пашка. От его взгляда, куда более растерянного, чем рассерженного, нахлынула слабость. Варя выпустила кресло, и оно глухо бахнулось на ковер. Она еле сдержалась, чтобы не рухнуть рядом. В комнате не было ничего, чем можно обороняться. Не бросать же в человека, который в 2 раза крупнее тебя, к желевой фигурке. Остается только одно — говорить и тянуть время. Через силу, через боль, пока не появится Валерий Олегович или Андрей. «Да что с тобой?» — Пашка всплеснул руками. «Корабль», — выдавила Варя. Где-то в глубине души она надеялась, что друг, бывший друг, будет все отрицать, состроит удивленную гримасу и попытается убедить в своей невиновности. Сделает хоть что-то, чтобы Варя ему поверила. И как знать, возможно, у него получится. Это же Пашка, Пал Саныч, родной. «А, ты нашла его?» «Ну, в общем, да, такие дела», — опустив глаза, признался Пашка. Дыра с опаленными краями, возникшая в Вариной груди, начала медленно и болезненно расползаться. Ноги подкосились, пальцы вцепились в спинку кресла. По щекам побежали слезы. «Зачем ты это сделал?» — прошептала Варя. «Ну как?» — Пашка почесал затылок. «Для тебя. Ну, типа, чтобы нервы тебе сберечь. Ну и если по чесноку, мне просто понравилось». Варя протяжно всхлипнула. Она всегда думала, пусть Пашка и не лучший защитник, но друг что надо. Всегда поддержит, выслушает, отвлечет болтовнёй. Пашка нормальный, Пашка свой в доску. А он оказался совсем другим. Ему нравилось убивать. То, что он натворил, не укладывалось в голове. Лишить жизни 3 человек, держать лучшую подругу в постоянном страхе и словно трофея вручить ей язык одного из бывших. Это называется сберечь нервы? А вообще, ключами за такое бросаться — это уже чересчур. Пашка приподнял уголки губ и внимательно вгляделся в Варе на лицо, будто ища поддержки. «Ты...» — ногти вонзились в обивку кресла. «Спятил!» «Варь, ну ты чё, это не повод так психовать!» Пашка подался вперед. «Для тебя же старался!» «Для меня? Да лучше б ты умер, а не они! Не подходи!» На Пашкином лице вмиг растаяли и стыдливый румянец, и признаки улыбки. В глазах зажглась тревожная искра. Догадался, что Варя успела все рассказать следователю. Понял, что наказание не избежать. Невозможно было отгадать, что творится в его черепной коробке, и от этого с каждым мгновением становилось страшнее. От могучего тела несло напряжением, того гляди, собьет с ног. Варя и так еле держалась. Она стиснула зубы и сжалась, подумав, что бывший друг сейчас бросится на нее. А он, наоборот, попятился к двери. Сбежит? За широкой спиной что-то мелькнуло. Раздался странный треск, и Пашка вытянулся струной. Рот распахнулся, глаза полезли из орбит. Задрожав всем телом, он рухнул на пол лицом вниз, дернулся еще пару раз и обмяк. В проеме стояла Сара. Она выглядела как шкодливая фея. Пушистая юбка, синяя кожаная куртка в бусинах, а на макушке два небрежных пучка. Вот только в руке сестра держала не волшебную палочку, а черный предмет, похожий на электробритву. «Шокер», — догадалась Варя. Отцепившись от кресла, она шагнула к Саре. Та оценивающим взглядом окинула Пашку, слегка пнула его носком ботинка и только потом бросилась к Варе. Прижала к себе крепко-крепко до сдавленного хрипа. Ткнувшись носом в Саре на плечо, Варя завыла на одной ноте. Слезы горя и облегчения потоком хлынули из глаз. «Вампирчик! Бедный мой вампирчик!» — запричитала сестра, поглаживая Варю по волосам. «Поплачь, только немножко. Он скоро придет в себя. Надо принять меры». «Сюда едет следователь». Нос заложило, из-за чего собственный голос казался Варе чужим. «И Андрей». «Это, конечно, хорошо», — Сара скривила губы. «Но надо и самим подсуетиться. Давай поищем веревку и свяжем его, а потом позвоним в полицию. На всякий случай, вдруг твой следак не приедет». «Он жив?» — осторожно спросила Варя. «Кто? Пашка? Конечно. У него всего лишь паралич мышц и конечностей, временная асфиксия и болевой шок. До тюрьмы заживет». Сестра хихикнула. «Сосредоточься на поиске веревки или типа того, ага. Если он очухается, завалит обеих левым мизинцем. Избавится от улик, и никто ничего не докажет». Пошатываясь, Варя подошла к серванту. «Сара права, не время раскисать. Надо сконцентрироваться. В нижнем отсеке могло лежать что-то подходящее для связывания». Она присела и распахнула дверцы. В глаза бросился шарф в незабудках. Его носила Пашина бабушка. Из холода Варю бросила в жар, а потом обратно. Мелкие голубые цветы запрыгали в глазах и поплыли. Опустив голову, она поспешно вытерла слезы рукавом и потянулась к шкафу, но так и не прикоснулась к незабудкам. Не смогла. Взгляд сфокусировался на рукаве, на темно-алых пятнах, внезапно появившихся на ткани. Дотронувшись до них, Варя убедилась, что капли еще не высохли. «Сара ранила Пашу сильнее, чем говорит? Так что брызнула кровь? Такое вообще возможно при ударе током?» Обернувшись, Варя увидела, что сестра на корточках сидит перед бывшим другом. Отложив шокер в сторону, она делала что-то непонятное, будто пожимала Паше руку. Может, щупала пульс? Было трудно разглядеть. Сам Паша, словно холм или выброшенный на берег кит, загораживал обзор. На языке вертелся вопрос. «Сарон точно жив?» Но Варя не задала его. Внимание переметнулось на сестру. На ее куртке поблескивали не только бусины, но и капли. Одни поменьше, другие покрупнее. На плечах, груди, животе пара брызг попала на щеки. Лицо у Сары было спокойным, расслабленным, словно не происходит ничего страшного. Ничего нового. Все это просто безумный сон. Подумала Варя. Или ее впечатлительная часть из-за всего происходящего отползла в сторону. Вперед вышла рациональная. Сара не должна быть тут. Максимум в самолете, но скорее в аэропорту. Позвонив, она сказала, что ждет рейс. А если сестра соврала, чтобы устроить Варе сюрприз, все равно остается вопрос, как она оказалась в Пашкиной гостиной. Сара не попала бы в квартиру. Для этого нужен ключ. Может, Паша и для нее? Заказал дубликат. Вот только зачем? А что, если сестра сама его сделала, незаметно вытащив связку из Вариной сумки? И снова, зачем? Зачем? А главное, что за капли на ее одежде? Если кровь, то чья? «Хватит!» — раздалось в голове, но поток мыслей было не остановить. От рейса к ключу, от ключа к пятнам, от пятен к кораблю с алыми парусами. Варя задрожала, поняв. Она не упоминала о найденных предметах. Откуда же сестра узнала о них? Избавиться от улик, и никто ничего не докажет. В голове взорвался фейерверк. Не праздничный, не яркий, траурный черный. Пол закачался под ногами, норовя напомнить. Земля вообще-то круглая, а стоять на шаре не так-то просто. Варя проглотила тяжелый шершавый комок размером с луну и выдавила. Зачем Пашка взял их вещи? Браслет Костика. «Часы Захара». «Брелок, не часы», — механически, не задумываясь, поправила Сара. И поняла. Сразу все поняла. Вскинула взгляд. «Ва!» Встав, сестра оправила юбку и улыбнулась. Где веревка? Варя порывисто шагнула вперед, чуть не наткнувшись на кресло, и уставилась на Пашку. В правой руке друга лежал нож. По лезвию расползались кровавые разводы. «Это для подстраховки. Скажем, что он бросился на нас с оружием. Так будет лучше». «Ну что там с веревкой, а?» «Она не нужна». Слова пеплом высыпались изо рта. «Отойди от Паши». «Тебя ноги не держат, Ва, сядь, посиди». Метнувшись к Варе, сестра толкнула ее в кресло, и она упала на продавленную сидушку. «Чья это кровь?» Язык еле ворочался. Сара продолжала улыбаться. «Помнишь, когда мы были мелкими, ты придумывала всякие игры? Еще до твари, ну и после тоже. После самые интересные. Сбор человечков, например. Но больше всего я любила...» «Чья кровь, Сара?» «Тш, дай поностальгировать!» Сестра уколола взглядом. «Так вот, моей любимой была «Покусай врага». Ну ты знаешь. Я никогда не говорила этого, но, думаю, только она помогла мне пережить нашу разлуку». Сара принялась мерить комнату шагами. «Когда папочка рассказала о болезни вампира, я обрадовалась за тебя. Вау, круто! Моя сестра может превращаться в летучую мышь. Ей ничего не страшно, ведь у нее есть клыки. Она будет жить вечно. Я была в восторге, и ты решила мне подыграть. Звонила в Бостон и рассказывала о своих вампирских приключениях. Помнишь?» Голос у нее сделался мечтательным. «По ночам ты вылетала из бабушкиной квартиры через форточку, мчалась над огнями города, искала жертв. Это всегда были какие-нибудь мелкие злодеи, типа той девчонки из художки, которая доставала тебя. Днем ты позволяла над собой насмехаться, а ночью по-тихому пила кровь своих врагов. Однажды ты сказала, что осушила ее полностью, ту девчонку, и она больше не тронет тебя. Помнишь, Ва?» «Жаль, что игра продлилась недолго». Варя помнила. И свои небылицы о вампирской жизни, и причину, почему они с Сарой перестали играть в «Покусай врага». Из-за Оливии. Однажды, когда Варя прилетела в Бостон на каникулы, Сара с таинственным видом отвела ее в свою комнату. На постели, сложив на груди тонкие руки, неподвижно лежала темнокожая девочка. Черный пух волос красиво разметался по белоснежной подушке. «Кто это?» — удивилась Варя. Сара захихикала. «Это подарок!» Она смотрела на старшую сестру снизу вверх. В огромных синих глазах плескались обожание и гордость. «Вообще-то я надеялась на книжку. Ну или конфеты». Варя попыталась отшутиться. «Нет, правда, кто это? Твоя подружка? Почему она спит?» «Да нет же, Ва!» Сара потянула ее к кровати, подпрыгивая от предвкушения. «Это Оливия! Она много о себе мнит и вечно всех шпыняет!» «А еще она украла мой шарпи. Ты можешь выпить ее!» Варя отшатнулась, вырвав руку из цепких пальчиков сестры. «Ты шутишь?» Сара насупила брови. Неверно истолковав Варино поведение, сестра с жаром выпалила. «Да не бойся, она живая! Видишь, дышит! Я бы не подсунула тебе мертвечину!» В голосе послышалась оскорбленная нотка. «Просто подмешала ей снотворное. Одолжила у папочки». Сара кивнула на тумбочку. Там стоял полупустой стакан сока. «Никто не знает, что она тут. Я все продумала, Ва. Выпей ее, осуши полностью». «Чья кровь?» — повторила Варя. «Грустно, что все оказалось выдумкой». Сестра коротко вздохнула. «Хотя нет, не все. Всяким уродам действительно нужно пускать кровь. Просто я решила делать это вместо тебя. Знаешь, есть люди, готовые умереть за любимых, а я убить». Ничего другого Варя не ожидала услышать. Она наперед знала, что Сара скажет: «Это ради тебя, Ва. Все для тебя. Как спящая Оливия, уготованная на убой». Изнутри жёг единственный вопрос. «Почему?» «Не почему ты убила всех, а почему ты, моя маленькая сестричка, повернула не туда и убежала во тьму? Почему, Сара?» Расставание с ней больно ударило по Варе и оставило шрам. Тотальное одиночество было хуже порфирии, хуже всего на свете. Но потом в жизни появился Пашка. Да и бабушка, пусть и по-своему, заботилась о Варе. А Сара осталась одна. Отец работал и строил новые отношения, давно привыкнув, что дочери живут где-то в параллельной вселенной. Раньше Варя никогда не думала, каково было сестре тогда, в первые месяцы. Вдали от единственного близкого человека, в чужой стране. А сейчас слишком поздно пришло понимание. Разлука оставила шрам и на Саре, куда более уродливый, чем Варин. Ростки жалости упрямо пробивались сквозь внутренний лед, но Варя рвала и топтала их. Она не могла сочувствовать сестре. Не могла ни оправдывать, ни защищать. Только не сейчас. Легкие горели от крика, но он не вырывался наружу. «Сара!» Рук и ног коснулся знакомый холод, и тварь сонно потянулась, готовая в любой момент выпустить когти. «Ответь на вопрос. Чья кровь?» Сестра посмотрела Варе в глаза. «Сейчас признается. Скажет, чья-чья? Ну, конечно, Андрея!» И пол под ногами провалится. Варя упадет глубоко-глубоко, девятиэтажка сложится над ней могильным курганом, и все закончится. «Какая же ты нудная!» — проворчала Сара. «Ну да, пришлось пырнуть дядьку. А что было делать? Я не знала, что Пашка пойдет домой». Запаниковала немножко. Вдруг бы он отбрехался. Как-то неудачно совпало. «Дядьку?» Варя не сразу поняла, о чем речь. «Ты убила Валерия Олеговича? Зря он вошел со мной в подъезд. Хотя сложно его винить. Ты глянь на меня, сущий ангелочек!» Сестра хихикнула. «Думала, будет сложно порезать такого. Крупного, да еще и в сознании. Юрку-то я вначале усыпила». До Вариного слуха долетело грязное ругательство. Сара его не услышала. «А нет, оказалось норм». Сестра дернула плечиком, всем своим видом показывая, вонзить нож в человека — пустяковое дело. «В общем, зря ты меня ругала, что я бездарно прожигаю папочкино бабло. Я не на платьице тратила, а инвестировала в себя. Самбо, ножевой бой — все пригодилось». «Облегчение? Не Андрей». Смешалась с чувством вины, гневом, свежей порцией страха и чертовой лишней, уничтожающей жалостью к сестре. Впечатлительная Варя давно билась в истерике, но рационально еще сохраняла остатки разума. Собравшись силами, она произнесла: «Ты сказала, что кровь надо пускать всяким уродам. Валерий Олегович был нормальным. И Захар тоже. За что ты убила их? Наконец-то ты решила со мной поговорить. А тут толдычила одно и то же. Кровь, кровь». Сара опять расплылась в улыбке. «Дядька, может, и был нормальным, но не разбив яиц, не приготовишь омлет. А насчет Конга ты ошибаешься. Он был сталкером, следил за тобой. А что он делал в детстве, не помнишь? На всех кидался, воровал, угнал мой велик». В голосе дрогнула обида. «Правильно бабушка говорила, тюрьма по нему плачет. Он как был, так и остался тупым гамадрилом. Не веришь? Я вообще-то с ним переписывалась и виделась. Так что знаю, о чем говорю. Когда мы встретились на пляже, он просто взбесился». Сестра взмахнула руками. «Ну, может, я его немножко довела». «Довела», — эхом отозвался голос Захара. «Он-то ожидал увидеть тебя, а пришла я. Стал расспрашивать о том о сём, устроила что-то типа собеседования, а потом сказала как есть: вы нам не подходите, катитесь обратно. Тогда он начал вопить, что найдет тебя и все такое. Что выследил, где мы живем, придет и будет орать под окнами, пока ты не выглянешь. Тут он меня окончательно выбесил. Решил, что самый умный. Решил, что может приближаться к тебе без спроса. Я высказала ему все, что мы о нем думаем. А он как с цепи сорвался. Тупорылая обезьяна. В общем, я от него драпанула. Забежала в воду, поплыла. Он за мной. Ну и все. Пошел ко дну, как топорик, наверное, ногу свело. Так что, по большому счету, Захара я не убивала. Но ты не думай, он умер не зря. Благодаря ему я все поняла. Поняла, что надо возрождать нашу игру. Прямо лампочка в голове зажглась, как в мультиках. А сообщение от Захара. И шляпа. Это все ты? Варя словно приросла к креслу. Помедлив, Сара кивнула. Не знаю, зачем я... Она поморщилась, а затем устало выдохнула и закатила глаза. «А, не буду врать. Все я знаю. Ты в упор не замечала, что я делаю. Избавилась от тупого Захара, а ты не в курсе. Вытолкнула из окна мерзкого Костика». «Это я-то мерзкий?» — тихо протянул знакомый голос. «Тебе хоть бы хны. Мне просто хотелось немножко внимания. В общем, я на пробу наняла одного парня, чтобы сыграл Костика на Хэллоуине. Потом другого, чтобы погнался за тобой после допроса. Еще одного взяла на роль доставщика. Не представляешь, как сложно было найти рыжего. Пришлось нанять студентов ГИКа. Я подглядывала через витрину. Он ужасно переигрывал». Сестра взмахнула руками от негодования, словно речь шла о школьном спектакле. «А голоса?» — выдавила Варя. Она хотела добавить: «Ты подмешивала мне галлюциногены?» Но не нашла в себе сил. Их едва хватало на то, чтобы продолжать смотреть на сестру. «Что? Какие голоса?» В интонации Сары слышалось искреннее удивление. «Ох, Ва, ты начинаешь путаться, наверное, от шока. Я присылала гифки с текстом, хотя, соглашусь, голосовухи были бы эффектней. Запомню на будущее», — она хихикнула. «А вообще, вот что я поняла. Лучше все делать своими руками. Тот парень, которого я наняла на роль Костика, оказался домушником. Это недавно вскрылось. Он вроде аниматор, а лазил в дома к своим заказчикам, представляешь? Отребье из Дорчестера. Никому нельзя доверять. Вот шляпу, например, я подкинула сама. Ну и квартиру подтопила. Для большего символизма. Кстати, — Сара прищурилась, — я чуток обижена на тебя. Зачем ты порвала лунный балдахин? Знала бы, сколько времени я его выбирала. А уж зашивать что-то вообще не мое. Ну ладно, не будем ругаться по пустякам. Сестра глубоко вздохнула. Каким секретиком я еще не поделилась? Ах да! Ни в каком Нью-Йорке я, конечно, не жила. И ни с каким Эдди не мутила. Как только папочка закатил скандал и свалил на отдых, я прыгнула в самолет и прилетела сюда. Я вообще часто тут бываю. Чаще, чем ты думаешь. Папочка не возражает, а всякие бумажки типа письменных согласий родителя подмахивает, не глядя. Наверное, чувствует вину, что разлучил нас. И правильно! Глаза холодно блеснули. Росток жалости болезненно вырвался на свет, и Варя поняла, что нужно делать. Сару еще можно спасти. Вызволить маленькую сестричку из тьмы. Надо только, чтобы она сама протянула руку. Тебе нужна помощь. Каждое слово давалось с трудом, но Варя должна была сказать это. Врач. Нет, Ва, я не больна. Да и ты тоже. Давно хотела сказать, я не считаю тварь болезнью. На самом деле она всегда мне нравилась. Сестра улыбнулась. Крутая, необычная штука, которая может убить в любой момент. Немножко напоминает меня, да? Если Сара и протянула руку из тьмы, то лишь для того, чтобы утащить старшую сестру за собой. Вдруг все, на что Варя так долго закрывала глаза, разом вылилось на нее. Точно над головой опрокинули ванну со льдом. От клоуна-маньяка на Хэллоуине до отрезанного языка по нарастающей вверх, на самый пик безумия. Сара постоянно пугала ее, прекрасно зная, что сильный стресс может спровоцировать атаку порфирии. Чего сестра добивалась? «Ты хотела меня убить?» — прошептала Варя. «Вызывала тварь, чтобы она...» «Не драматизируй и не строй такую мосю!» — сказала сестра, растирая кровь по куртке. «В этом наше главное различие, Ва. Я принимаю тебя всю, такой, какая ты есть, вместе с тварью. Я люблю и тебя, и ее, вас обеих. Да, я подкармливала тварь, но всегда следила, чтобы она не убила тебя. А ты...» — во взгляде скользнуло что-то трепетное и детское. «Ты примешь моего внутреннего монстра?»